Пытаясь придать словам Энджел большую ясность, мистер Твиннинг спросил: «Значит, он умер, когда вы были ребенком?» «Возможно, — сказала Энджел, — а возможно и позже, или не умер вообще». Пытаясь все это хоть как-то осмыслить, он откусил бутерброд. Похоже, туда была добавлена начинка из крабов, но, как бы то ни было, вкус оказался просто отвратительным. «Был тогда один человек, — продолжала Энджел, разжевывая кусочек шоколадного торта, — которого все считали моим отцом. Насколько я помню, его описывали как скромного, безвредного господина. Я не сомневаюсь, что нашла бы в его лице человека замечательного, однако несколько иного порядка, чем... И в самом деле я обязана ему своим именем. Но все это сокрыто под покровом тайны. Однако ради моей матери оставьте это как намек. Что же касается меня, то какое мне дело до этих не имеющих никакого значения условностей?» Почувствовав тошноту и не на шутку встревожившись, Твиннинг, наконец-то едва дыша, проглотил все, что было у него во рту. После этого он выпил немного чая и почувствовал, как внутри у него разлилась теплая волна. Он ощутил глухие, тяжелые удары сердца. Ему было так плохо, что слезы выступили на глазах. «Время безвозвратно потеряно, в блокноте ни единой строчки и ни одной мысли в голове. Одни только таинственные намеки, от которых нет никакой пользы. Иногда я думаю, нет ли во мне какой-то заморской крови», — говорила она. Юноша согласился, так как именно такие черные волосы и такую белую кожу представлял он, когда слышал слово «иностранка». Положив длинные руки на колени, она выглядела величественно в своем голубом платье с собакой, спавшей теперь у ее ног. «Вы начали писать когда?» Тыкал он карандашом в блокнот и старался не думать о крабе. «Мне было 15». Внезапно Энджел вспомнила те ужасные обстоятельства, когда она начала писать свой первый роман, и то примешивавшееся к позору негодование, от которого она пыталась убежать, принявшись за роман, и ту свою уловку, позволившую ей притвориться больной, и ту ужасную тоску и одиночество, что пришлось ей перенести. Все это, казалось, произошло уже давным-давно. «Я не могу пережить это снова», — подумала она. «Все изменилось к лучшему. Мне удалось-таки убежать». Ну вот, наконец, у него появилось, что записать. Она дала ему перечень своих романов с указанием времени их написания, хотя он, в общем-то, и сам мог найти эту информацию в публичной библиотеке. «Вы не хотите кусочек шоколадного торта, мистер Тинсел? Правильно ведь, Тинсел?» «Нет, Твиннинг. Боюсь, что я не смогу доесть и этот сэндвич», — пробормотал он. «Наши разговоры не должны отвлекать вас от еды». «Нет-нет», — возразил репортер. Задержав дыхание, он откусил еще кусок и стал старательно его разжевывать, молясь про себя: «О, хоть бы мне удалось его проглотить».